Итак, а мы продолжаем наш прекрасный модуль про нетворкинг, и сегодня поговорим про навыки нетворкинга. Нетворкинг, ну или построение сети контактов, является ключевым навыком для успеха в современном мире, а также является одной из ключевых компетенций для успешной карьеры и личной жизни. Это очень важный момент, и запомните, в настоящее время нехватка коммуникации может загубить и вашу карьеру, и ваш бизнес. То есть, если вы не умеете коммуницировать с людьми, какой бы у вас идеи крутой не было создать бизнес, там, из кондитерского хобби перейти там, во что-то серьезное, если у вас нет навыков коммуникации, это будет сделать сложнее, нежели если эти навыки есть. Какими базовыми навыками нужно обладать или стремиться улучшить, допустим, да, чтобы как раз не загубить свой бизнес, а наоборот развиваться и развиваться успешно? Помните, все эти навыки можно развивать только с помощью практики. То есть то, что сейчас вот вы послушаете урок, этого мало. Надо еще все внедрить все мои рекомендации, а потом прослеживать свое состояние в моменте. То есть вы начинаете уже осознанно подходить к процессу нетворкинга и отслеживайте, что зашло, что не зашло, как вы чувствуете, какие вы вопросы задали со специальными людьми. То есть случайные люди у вас оказались в поле вашего внимания, или вы специально их нашли и начали с ними коммуницировать. То есть это же суперинтересно. Итак, первый навык – это умение слушать. Казалось бы, да. Но это же такая простая вещь. Однако эффективный нетворкинг, он начинается всегда с умения слушать и понимать других. А нетворкинг ведь это не только о том, чтобы рассказать о себе и о том, ну, о том, чтобы узнать других людей, вот, да, скажем так. Человек очень эгоистичен, он может говорить о себе, о своем увлечении, но в нетворкинг вы должны фокус внимания всегда свести к вашему оппоненту, к вашему собеседнику. Это позволит установить доверительные отношения, это, во-первых, это важно, и понять вообще потребности и интересы человека, вашего собеседника, а не только говорить о себе постоянно. В чем проблема внедрить этот навык? Казалось бы, господи, ну я ж могу, я вообще и я слушать умею, и говорить умею. Но психологическая проблема, почему человек любит говорить о себе, а не любит слушать других. И она может быть связана с несколькими факторами. Первый фактор – это эгоцентризм, то, что я уже сказала. Некоторые люди считают, что их взгляды, их мнения, их переживания, они более важные, чем у других. То есть, если у меня болит, у меня болит сильнее, чем у вас. Если у меня какая-то радость в жизни, она у меня больше, чем у вас. Если у меня какая-то трагедия, горе, она у меня больше, чем у вас. То есть, вот этот вот эгоцентризм, я в центре, вот это прям огромнейший минус, то, что мешает людям нормально взаимодействовать друг с другом, а не говорить только вот о себе, о себе, о себе. То есть, эти люди сосредотачиваются на себе, потому что думают, что их идеи или их проблемы являются наиболее значимыми, да, то есть, а не проблемы, допустим, или идеи собеседника. Недостаток эмпатии – это отсутствие способности или желания понять и разделять чувства других. Люди, которые не могут или не хотят проявлять эмпатию, могут иметь, ну, трудности в коммуникации, в понимании других. Мы же видим даже на базе нашего клуба, нашего канала, кто очень активен, кто сопереживает, сочувствует, поддерживает, а кто-то остается, ну вот я там в сторонке посижу, я не буду ничего говорить, и вообще меня никто не спрашивал, и вот я такой вот, моя хата с краю. Собственная низкая самооценка тоже. Некоторые говорят о себе, чтобы пытаться улучшить свою самооценку, особенно в новом круге, то есть в круге. Сейчас объясню. У вас есть какой-то круг людей, которые уже вас знают, и вы уже с какой-то репутацией в этом круге находитесь. И когда человек переходит в новый круг, да, допустим, переехал, бывает так, что он начинает говорить о себе такое, что, возможно, не соответствует действительности. То есть больше, лучше, круче, чем есть на самом деле. Да? То есть он говорит о себе, потому что вот эта вот низкая самооценка, ему надо самоутвердиться. Да? То есть эти люди могут чувствовать, что они должны доказать свою ценность, рассказывая о своих достижениях или успехах в новом круге людей, да? То есть с новыми знакомыми. И навык общения. То есть некоторым людям просто не хватает социальных навыков, включая умение слушать и умение говорить, да, общение. Не хватает нам общения. С учетом того, что сейчас социальные сети вот везде и повсюду, мы везде всем пишем, а говорить не умеем. могут не понимать, как важно слушать других, или просто не знать, как это делать эффективно. Про эффективность как раз-таки. Следующий базовый навык – это умение задавать правильные вопросы. То есть хороший нетворкер, это человек, который занимается нетворкингом, умеет задавать открытые вопросы, которые стимулируют диалог и помогают узнать больше о собеседнике. Я вам сейчас приведу в пример несколько таких вопросов. Вы их запишите, или я их обязательно продублирую под аудио. Вы возьмите эти вопросы, прямо при встрече начинайте эти вопросы задавать вашему собеседнику. Обязательно только слушайте его искренне, и вы поймете, как человек перед вами начнет раскрываться. Первый вопрос: чем вы занимаетесь? Банальный вопрос, да, такой базовый, который позволяет узнать, в какой сфере работает ваш собеседник, какие у него интересы. Как вы пришли к этой работе или к этой сфере деятельности? Этот вопрос помогает понять, какой путь прошел человек и может раскрыть его мотивацию и ценность, для чего он этим занимается сейчас, что он сделал тогда, когда-то, да, в прошлом, что повлияло на его вот жизнь сейчас. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Этот вопрос позволяет узнать, что вдохновляет или мотивирует вашего собеседника. Какие у вас планы на будущее? Классный вопрос. Обычно тут человек начинает раскрываться, вот, потому что для него картина прекрасного перед глазами. И это позволяет узнать, куда человек стремится, какие у него цели, соответственно. Это интересно послушать. Может быть, цели у вашей могут в каком-то момент просто пересекаться, и вы друг друга будете дополнять. Есть ли у вас какие-то советы для кого-то, кто только начинает в вашей сфере? То есть вы всегда, общаясь с людьми, понимаете, этот человек будет вам полезен или не будет, и вы уже на себя проецируете. И этот вопрос, он тоже дает вам такой толчок. Что вам нужно сделать сейчас, если вы хотите, скажем так, войти в ту сферу, в которой находится человек, с которым вы общаетесь? То есть это супер, можно получить ценные советы или какие-то рекомендации вот прямо из первых уст. Как вы предпочитаете проводить свободное время? Уже уходим, да, когда мы задали такие профессиональные вопросы, уже уходим в зону таких более личных вопросов. Это корректные вопросы, их можно задавать. И он помогает узнать больше о личных интересах, о хобби вашего собеседника, и, возможно, вы в хобби найдете точки соприкосновения. Если в профессиональном вас, возможно, точек соприкосновения не было, то в хобби вы можете быть друг другу суперинтересны. Есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? Для чего нужно заканчивать беседу, точнее, вот у вас список вопросов именно этим вопросом? Потому что вам нужно перевести фокус внимания на себя и дать возможность самому себе рассказать о себе. То есть, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? С учетом того, что вы перед этим 6 вопросов таких развернутых дали человеку, я думаю, что у него тоже будет желание не просто сказать «нет», а задать вам какой-то вопрос. И тут вы уже можете раскрыться, рассказать о своем деле, о своей профессии, там, экспертности и так далее. Следующий важный навык – это умение представлять себя. То есть это включает в себя умение кратко, ясно описать свою профессиональную деятельность, свои цели, свои интересы. Что важно? Надо подготовиться заранее, конечно. То есть подумайте о том, что вы хотите сказать о себе. Какая должна быть, допустим, из жизни опыт какой-то, да? Что вы можете рассказать, фрагмент какой-то жизни, чтобы запомниться новой аудитории. Определите свои ключевые достижения, цели и интересы. И постарайтесь сформулировать это в нескольких предложениях. Будьте конкретными, да, то есть не просто я кондитер, который хочет создать, там, не знаю, накормить всех вкусным и красивым задешево весь мир, чтобы он был в сладостях. Нет, то есть очень конкретно, чтобы не общими фразами говорить о себе и о своей деятельности, а дать конкретные примеры в своей работе или каких-то достижениях. Это поможет другим лучше понять, чем вы занимаетесь. Знаете, что я говорю, когда участвую в нетворкинге, чтобы меня запомнили? Я говорю о том, что я делала пряники для президента. Вот эта фраза, это часть моей жизни, это состоявшийся факт, это было. Мы 3 раза делали пряники для администрации президента. И это людям очень сильно запоминается. Поэтому если в вашей жизни есть какой-то факт, который прям вау, хочется рассказать, да? То есть, и он очень не просто, там, я участвовала в конкурсе. Это непонятно, а что-то сопряженное не только с кондитерской деятельностью, но и с другой жизнью, чтобы это было, ну, господи, боже мой, чтобы выходило за рамки вот этой кондитерской темы. Тогда людям будет это более понятно. То, что вы скажете, я получила первое место на фестивале пряников. И для человека, ну, окей, молодец. Что-то с другим, да, с какой-то с другой сферой, чтобы это тоже было связано. Используйте обязательно простой язык, да, то есть старайтесь избегать каких-то сложных терминов, нашего профессионального жаргона, если только вы не уверены, что ваш собеседник их понимает. То есть ваша цель сделать свое описание очень понятным для максимально большого количества людей. Всегда говорите с энтузиазмом. То есть вот если вы говорите о своей работе с энтузиазмом, это реально может заразить других. Я вот даже сейчас вам записываю аудио, я улыбаюсь, и вы чувствуете по голосу, что я улыбаюсь. То есть, и это может, ну, скажем так, поможет вам выделиться среди других. Если бы я начала говорить тот же самый текст, но вот таким вот нудным, скучным голосом, как сказать, текст не изменился бы, но идея слушать меня, она бы у вас, ну, поугасла бы, да, скажем так. Поэтому практикуемся, говорим всегда с энтузиазмом о себе, о своей деятельности, о своем продукте, о своей профессии, не стесняемся. И чем больше вы будете практиковаться в представлении себя, тем лучше вы становитесь, ну, вот в этом направлении. Попробуйте представить себя перед зеркалом, да, ну или попросите друга, допустим, оценить ваше вот представление или там родных. Будьте готовы к вопросам. После того, как вы представите себя, ваш собеседник может задать вам уточняющие вопросы, да, ну что-то его может зацепить, и то есть не нужно так оттараторили свою саму презентацию, и потом такая, и все, и села, и тишина. То есть будьте готовы к тому, что человек вам начнет задавать уточняющие вопросы, и вы дальше на легкости, в удовольствии, на энтузиазме продолжаете рассказывать на ту тему, которую вот, у вас спросили. Опять же, не забывайте о важности слушать. Нетворкинг не только о том, чтобы говорить о себе, как я уже сказала в самом начале, но и о том, чтобы слушать других, и показывайте обязательно интерес к тому, что говорят другие. Если человек будет вам представляться, рассказывать, там, отвечать на ваши вопросы, а вы в это время будете смотреть в сторону или смотреть в телефон, ну, конечно, энтузиазм общаться с вами, он так поугаснет. Следующий базовый навык, четвертый, это умение создавать и поддерживать отношения. Нетворкинг – это не только про первую встречу, да, то есть одноразово как-то, но и поддержание и развитие отношений. Это требует регулярного общения и какого-то взаимного обмена ценностями. В 2020 году я соприкоснулась с мастерами, которых пригласила к себе на эфиры. Спустя 4 года, вот, например, история с Мариной Мелконян, мы начали общаться снова, вот совсем недавно, потому что ей потребовалась моя помощь. Так получилось, что я написала какой-то сторис в Телеграм, она его лайкнула, я перешла к ней, говорю, о, привет, давно не виделись, не слышались. Она такая, как у тебя дела, как у тебя дела, а вот давай это. И все, и вот дальше закрутилось, хотя прошло практически 4 года. Вот, то есть мы начали общаться снова, ей предложила я взаимовыгодную коммуникацию. Эти девочки, которые приходят ко мне сейчас в канал и проводят эфиры, вот новые, да, которые там психологи и так далее, мне благодарны мне и предлагают свою профессиональную помощь сами. То есть я ничего не прошу, мне пока ничего не нужно. Но я всегда буду знать, что вот у меня есть на будущее вот эти контакты, да. А вдруг когда-нибудь пригодится. Умение помогать другим тоже базовый навык, потому что он лежит вообще в основе принципа, наверное, нетворкинга, это взаимопомощь. Вот умение помогать другим, это вот тот самый навык, которым нужно уметь манипулировать, обладать. Помощь другим не только укрепляет отношения, но и расширяет вашу сеть контактов, имея свой уникальный ресурс. Нетворкинг – это не только о том, что вы можете получить от других, да, то есть мне нужен тот человек, мне нужно зубы полечить, там, не знаю, у меня должен хороший врач, там, какой-нибудь преподаватель, детям там что-то и так далее. То есть не только брать, но и отдавать. И отдавать это должно быть в приоритете, то есть вы должны сначала делиться, прежде чем что-то получить взамен. Чем отличается нетворкинг от коллаборации? Казалось бы, такая одинаковая штука, и там, типа, мне и тебе, все окей, но нет. Коллаборация – это сразу взаимовыгодное сотрудничество между двумя людьми. Ты мне, я тебе. Да? Нетворкинг – это результат не сразу, и это зачастую предполагает взаимовыгодное сотрудничество и часто в отношении третьих лиц. Как это происходит? На примере, допустим, моего канала и экспертов, которые приходили вот и проводили эфир. Кому было полезно услышать эфиры экспертов? Ну, мне? Ну, по большей части нет. Это было интересно для вас и делалось, в принципе, для вас. Я использую свой ресурс, свой канал и делаю пользу для вас и для эксперта. То есть я использую свой ресурс. Эксперту нужна была площадка, чтобы он мог рассказать, выговориться, а вы получили новую информацию. Мне от этого ничего не произошло, но я свела вас, как вот, скажем так, один субъект и эксперта, которому было важно найти аудиторию и рассказать там, допустим, о своей экспертности на новой площадке. То есть я сделала, скажем, пользу вот для тех, кому она была нужна в данный момент. Мне от этого, ну, ни жарко, ни холодно, да, а вы получили пользу, и эксперт получил пользу. Умение, ну, на будущее, да, я понимаю, что на будущее эксперт, у него ощущение, что он мне чем-то должен, даже если я вдруг, ну, никогда не воспользуюсь его услугой, или наоборот, воспользуюсь его услугой, ну, то есть было бы странно, если он скажет нет, да, или он там мне откажет. Умение использовать социальные сети. Вот современные технологии предоставляют множество возможностей для нетворкинга. Умение эффективно использовать социальные сети может значительно расширить вашу сеть контактов. Соответственно, да, куда легче общаться или находить друзей онлайн, чем офлайн. Логично, ну как бы от этого никуда не уйти. Говорить о важности вот, постоянного расширения своей сети контактов, думаю, не стоит, и так всем понятно. Но это, конечно, не означает, что нужно знакомиться со всеми подряд. А скорее выбирать людей, которые действительно могут быть полезными вам в вашей карьере или бизнесе. То есть нетворкинг – это как раз-таки про бизнес, не про удовлетворение каких-то личных потребностей. Вот такой у нас получился не очень длинный урок. Я надеюсь, что он вам был полезен. Много информации сейчас прикреплю под эфир. Читайте, внедряйте, посмотрите свои базовые навыки, чем вы уже обладаете, что вам нужно подтянуть, где у вас такая просадка, серая зона. Это важно. И используйте, естественно, вот эти вот вопросы, которые я предоставила. И посмотрите, протестируйте при знакомстве с новым человеком. А как начинает человек раскрываться, слыша вашу заинтересованность в нем, в его экспертности, в его профессии. Вы просто увидите, что люди начинают реально с удовольствием рассказывать о себе. Вы даете им такую возможность, не вы рассказываете про себя, а вы даете возможность рассказать другому человеку о себе, и он вам будет благодарен. Протестируйте, я думаю, что будет интересно. Я на этом с вами прощаюсь, и мы встретимся на следующем уроке.